Глава четвертая. «А вообще, знаете, — проговорила задумчиво, разглядывая своих собеседников, — сдается мне, что вы меня обманываете!» Сказала и так, руки в бока уперла, спину выпрямила, аж хрустнуло что-то в позвоночнике, огляделась еще раз внимательно, прикинула так и этак и сурово сдвинула брови. «Точно! — припечатала сурово. — Сначала-то я была уверена, что сплю, потому что вот этот ваш дракон в небе! Как вы это сделали?» Тут я увидела, как Эрион удивленно покосился на Кастера, а тот в ответ просто пожал плечами. Эта пантомима мне тоже не понравилась, и я насупилась еще больше. «Потом вы, господин дух, сказали, что вы дух этого помещения!» Я чуть наклонилась над столом и погрозила Кастера пальцем. «А вы совсем не дух?» Кастер возмущенно всплеснул руками, но я слова не дала ему сказать. «Знаю я этих мужчин. Сейчас все мои слова перевернут себе в угоду, и окажется, что они имели в виду совсем другое, и я все напридумывала». «Да-да, все знают, что дух — это привидение, а привидение, оно прозрачное. Будь вы духом, я бы в вас не врезалась, да и предметы всякие вы бы не переносили». Потом повернулась к красавцу-мужчине. «К вам у меня тоже есть претензии», — проговорила весомо. Эрион хмыкнул и развернулся всем телом. Сделал пару шагов назад к кухонным шкафчикам и оперся задницей об угол столешницы. Лицо его выражало крайнюю степень заинтересованности. «Но меня не обмануть?» «Зачем вы меня похитили?» Гордо вздернув нос и прищурившись, спросила в лоб. «Ну а чего тянуть? Ясно же, как божий день. Эти двое меня украли. Узнали как-то, что я люблю истории про драконов, и придумали всю эту чушь. Вот только зачем? И как им это удалось?» Брови Эриана так натурально поползли вверх, что на секунду я засомневалась в своих выводах. Он перевел взгляд на Кастера и уставился на него вопросительно. Я тоже посмотрела на юношу. Кастера с тоской посмотрел в потолок. «Объясните, девушке, ответьте на вопросы», — вкрадчивым голосом ласково попросил Эрион. «У меня аж рот от удивления открылся. Я во все глаза неприкрыто пялилась на хозяина замка. Он и так говорить умеет? Не только ворчать и сурово рявкать?» «В конце концов, много веков это была ваша прямая обязанность», — добавил он уже обычным ворчливым тоном. А я так с открытым ртом и шмякнулась на стол, чуть язык не прикусила. «Много веков?» — переспросила охрипшим голосом и перевела взгляд на юношу. «Много веков?» — мой голос дал петуха, и я закашлялась. «Начнем с того, что я не привидение», — тяжело вздохнув, начал говорить Кастера. «Дух замка — это своего рода страж. У меня плотное тело, хотя я и могу менять форму, облик и вообще растворяться в воздухе». С этими словами он медленно растаял, оставив от себя только грустную улыбку, а потом неторопливо появился на своем месте. «Просто магия, частички силы драконов и много-много тренировок», — добавил он горделиво. «Не каждый страж так умеет». Эрион недовольно цыкнул. «Во-вторых», — продолжил Кастер, — «наш уважаемый хозяин», — он указал на Эриона ладошкой, — «действительно дракон. И все, что мы только что вам рассказали, правда. Доказательства нужны?» «Доказательства?» — воскликнули мы с Эрионом одновременно, только я с удивлением, а он возмущенно раздувая ноздри. «В дракона он здесь не обернется, места маловато, но принять полуформу вполне может», — невозмутимо произнес Кастера. «Полуформу?» — снова вместе переспросили мы. «Как слаженно вы задаете вопросы!» — умилился дух замка и сложил ладони лодочкой. Мы с Эрионом переглянулись и оба поджали губы. «Ну, а в-третьих...» — Кастера широко развел руками. «Прогресс не стоит на месте, технологии совершенствуются. Имея возможность путешествовать между мирами, а драконы это могут делать совершенно спокойно, зачем ограничивать свой быт условным средневековьем?» «Вот сейчас вообще непонятно было», — пробормотала я, подпирая щеки кулаками. «Зачем жить в сырости и оттирать очаг от копоти, если можно использовать современные средства?» — терпеливо пояснил Кастера. «У вас что, электричество есть?» — уточнила недоверчиво. «Магия!» — снисходительно улыбнулся юноша. «Ну да, ну да», — задумчиво почесала бровь. «Магия, говорите? Драконы?» Я покосилась на Эриона и быстро отвела взгляд. Мы замолчали, все трое. Я разглядывала узоры на деревянной столешнице и думала, как же теперь быть. Через пару минут Кастера тактично прокашлялся, и у меня созрел план. «Товарищ дракон, раз уж вы, самделишный дракон, перенесите мне домой, что вам стоит, ну?» «Видите ли, милая барышня», — невозмутимо произнес красавец-мужчина, скользнув по мне холодным взглядом. «На своих крыльях?» — он повел плечами. «Между мирами я могу проносить только жену или деву, избранную амулетом». «Ну да, с амулетом вашим не договориться», — я задумчиво почесала кончик носа. «Тогда давайте поженимся». «Поженимся?» Эрион настолько опешил, что с него слетел весь чопорный лоск. «Ну да, поженимся, потом вы отнесете меня домой, и мы разведемся», — предложила, выставив вперед раскрытые ладони. «Разведемся? Раз...» — подавился он возгласом и застыл, хлопая глазами. «Да, похоже, я его поломала. Вот ведь незадача». Я задумчиво разглядывала зависшего Эриона. Он был идеальным, в моем понимании, воплощение мужской силы и власти. Такой, что я даже вздохнула украдкой. Тихонечко так, чтобы никто не заметил. Высокие широкоплечие, мечта любой девушки. Он, наверное, и двигался вот с этой своей хищной грацией так, что все вокруг замирали в предвкушении. Скользнув взглядом по его телу, подумала, что под его взглядом сегодня невольно ощущала себя добычей. Будоражащее чувство. А ведь он мне правда снился, точно. Редко, но снился. И сны эти были такими... Ух, совсем не те, о которых может рассказать молоденькая девушка своей маме. Я смутилась, покраснела и, не сдержавшись, шумно вздохнула. Опустила глаза, чтобы больше не любоваться им из-под тишка, и покачала головой. Вот хороший же мужик. Жалко, что дракон. Что ему в моем плане не понравилось? «Чаю!» — раздался участливый голос Кастера, и я невольно вздрогнула. Залюбовавшись Эрионом, совсем забыла про духа замка. «Можно и чаю!» — ответила удрученно и устроилась за столом, как примерная школьница, сложила одну руку, на другую выпрямила спину. Кастер взмахнул над столом рукой, и, как по волшебству, на нем тут же появились тарелочки, плошки, маленькие мисочки с разными вкусностями к чаю. «Это что это?» Прошептала удивленно, потому что голос мне внезапно отказал. Кастелло мило улыбнулся, повернулся спиной, а потом жестом фокусника поставил передо мной пузатенький заварочный чайничек. «Я уверен, вам понравится», — тоном искусителя добавил он. И вот только хотелось с ним поспорить, как слева от меня, аккурат против дракона из моих снов, воздух заискрил и пошел разноцветной рябью. Эрион отмер и пошевелился. Я глянула на него и поразилась изменившемуся выражению лица. Он зло нахмурился, черты лица заострились. Мне даже показалось, что сквозь человеческую оболочку проступило что-то дикое. Я моргнула и поспешно отвела взгляд. Взглянула на Кастера и чуть со стула не свалилась. Тот, наоборот, застыл истуканом с пустыми глазами. Мой порыв потянуться через стол и пощелкать у него перед носом пальцами был прерван неприятным бесцветным голосом. «Сиятельному белокрылому Эриона, старшему в роду клана Филфани». Голос треснул, замолчал, и следом заговорил другой, властный и вальяжный. «Отдай добычу по-соседски, Эрион. А то ведь знаешь, как бывает. Не ровен час драться придется. Мне-то все равно, у тебя репутация. Стоит ли рисковать? Я ее первую увидел. Отдай». Эрион махнул рукой, как будто отгонял надоедливую муху, и мерцание перед ним пропало. «Уху! Это что это было?» — ошарашенно спросила я, но дракон только зыркнул злобно в мою сторону и пулей выскочил из кухни. Дверь кухни одиноко хлопнула. «Кастера, это что было вообще?» — повернулась к вновь улыбающемуся духу замка. «Ты вообще себя со стороны видел сейчас?» От волнения не заметила, как перешла она понебратское «ты». «Ты же был как это!» — сложила на груди руки крест-накрест и закатила глаза. «Мумия!» Кастера, смущенно улыбаясь, передвинул на столе пару тарелочек и произнес: «Драконы используют духов замков для срочной связи между собой». «Так ты еще и телефоном подрабатываешь?» — изумленно присвистнула я. «Тебе хоть доплачивают или так? Встроенная функция!» «Эмилия, давайте все же выпьем чаю, успокоим нервы, и я покажу вам вашу комнату», — предложил Кастера. К нему медленно возвращалось благодушное настроение, но по нахмуренным бровям и складке рядом с губами было заметно, что быть посредником в данном виде связи ему не нравилось. «Надеюсь, вы к нам надолго», — добавил он, разливая ароматный чай по чашкам. «Не надейтесь», — бодро ответила я, снова перейдя на «вы». «К Виверну вашему в лапы я не хочу, здесь мне тоже не очень-то нравится. Не может быть такого, чтобы мне не было дороги назад. Я же сюда как-то попала, значит, и обратно тем же путем смогу уйти. Так что показывайте, где я могу поспать». «Кстати, про сон», — сполошился Кастер и сел напротив меня. «Раз уж вы здесь, может, поможете вылечить нашего Эриона от бессонницы?»